Глава 14. Когда из трехэтажного здания выпорхнула стайка девушек, я подошла к симпатичной блондинке и спросила: «Не подскажете, где найти Сережу Глазьева?» «Чего у меня-то спрашиваете?» — неожиданно зло отреагировала гимназистка. «Не слежу за ним. Больно надо про Глазьева думать». Высказавшись таким образом, красавица поправила завитые штопором длинные волосы и пошагала в сторону метро. «Нашли с кем говорить», — раздалось сзади. Я обернулась и увидела толстушку с большой красной сумкой. «Ленка Кузьмина за Сережкой бегает», — захихикала та. «А Глазьев на нашу королеву внимания не обращает. Вы ей сейчас прямо в печень вилкой ткнули». «Тебе он тоже нравится?» — улыбнулась я. «Бе-е-е», — скривилась девочка. «О мальчиках я не думаю, они мне вообще не нужны». «Значит, не рассердишься, если я спрошу, где Глазьев?» — усмехнулась я. «А зафигом вы его ищете?» — проявило любопытство собеседница. Я погрозил ей пальцем. «Секрет страшный, никому говорить нельзя». «Подумаешь», — фыркнула толстушка. «Про глазьевские тайны все знают. Хотите первоклашку ему под крышу отдать? У вас девочка? Я тоже опекой занимаюсь, но мальчишек не люблю, они противные». «У меня сын», — быстро сориентировалась я, не понимая, о чем идет речь. «Жаль», — вздохнула гимназистка. «Беру дешевле Глазьева и подзатыльников обезьянкам не раздаю». «Обезьянкам?» — удивленно повторила я. Толстушка поджала губы. «Мы так малышей называем. Это не обидно. Серега, иди сюда!» Коренастый мальчик, только что вышедший из здания, посмотрел в нашу сторону и быстро приблизился. «Здрасте. Тебе чего надо, Федекина?» «Вот она хочет обезьянку пристроить. Тебя ищет». Бесцеремонно ткнув в меня пальцем, сообщила девица. «Федейкина!» — заорал кто-то. «Ты вообще куда подевалась?» Девочка убежала, забыв попрощаться. «Не обращайте на нее внимания», — смущенно сказал Сергей. «Танька на всех злится. Обезьянками мелких никто, кроме нее, не называет. Федейкиной охота подопечных получить, но из нее такая противная энергетика прет, что родителей отшибает. У вас девочка?» «Мальчик», — ответила я. «Где нам лучше спокойно побеседовать?» «Можно вон там, через дорогу», — предложил Сережа. «В парке лавочек много». Мы пересекли проезжую часть, устроились на скамейке, и Сергей начал явно заранее заготовленную речь. «Я не пью, не курю, с девчонками не тусуюсь, отличник. Планирую поступить в университет в Токио. Сдал все экзамены по японскому языку с лучшими в России баллами. Занимаюсь спортом. 2 раза в неделю посещаю фитнес. Могу утром отводить вашего мальчика в школу, следить, чтобы его никто не обижал, возвращать с занятий. Это самый простой вариант. Стоит 1000 рублей в день». «Недешево», — отметила я. «Получается почти 30 тысяч в месяц. Няне можно заплатить меньше, и она еще покормит ребенка, посидит с ним до моего возвращения с работы». Юный гувернер откинулся на спинку скамейки. «Я вас не уговариваю. У меня нет проблем с заработком. А приличные няньки берут сейчас дороже. Хотя можете найти гастарбайтершу, но тогда не удивляйтесь, когда позовете ребенка и услышите от него вопрос: «Шо?» Бабушка-соседка тоже не выход. Она парнишку туда-сюда сводит, обедом покормит, а в школе проблемы не разрулит. Что делать станете, если малыша старшеклассники бить начнут? Или училка его не взлюбит? Я же со всеми бедами легко справлюсь. И уроки вашему сыночку растолкую. Могу, кстати, его с собой в фитнес-зал брать. Но тогда уже будет другая стоимость. Полный пакет услуг, когда я мелкому мама-папа даже песенку на ночь спою, если вы задержались, стоит 75 тысяч в месяц. Подумайте и примите решение. Но особенно не тяните. У меня еще 3 предложения есть. И вот, смотрите». Сергей вынул из рюкзака прозрачную папку. «Это мои анализы. СПИД, сифилис, гепатит. Ничем таким я не болен. Есть бумаги из псих и кожвендиспансера». «Ты основательно подготовился», — похвалила я Глазьева. Юноша пожал плечами. «7 класса опекой занимаюсь. Знаю, что родителям надо. Если хотите, сброшу вам на электронку справки и договор». «Тобой надо подписывать контракт?» — поразилась я. Глазьев кивнул. «Да. Мы там укажем все, что я делаю, чего не делаю, и вам спокойно, и мне. Законные силы документ не имеет, но зато у вас недоразумений не возникнет». «Люба Ермакова тоже опекой занималась?» — остановила я мальчика. Он вздрогнул. «Нет. Почему вы спрашиваете?» Я вытащила из сумочки свое фальшивое удостоверение помощницы Дегтярева. «Извини, сразу не представилась. У меня нет сына первоклашки». Сережа опустил голову. «Меня не интересует твой маленький бизнес», — добавила я. «Речь пойдет об убийстве Любы. Знаю, ты считал Ермакову сестрой. Вы родились в один день, почти в один час. Ваша мама подружились. Так?» Собеседник молча кивнул. «Отношения у вас были только дружескими? Или нечто большее?» — не утихала я. Глазев, покраснев, буркнул. «А вы с братом спать станете? Вообще-то я не обязан с вами разговаривать. Знаю свои права. Несовершеннолетние допрашиваются в присутствии родителей или педагога». «А где ты видишь бланк допроса?» — спросила я. «Или диктофон?» «Не кипятись. Мне просто очень нужна твоя помощь. Если ты считал себя братом Любы, наверное, надеешься на поимку убийцы Ермаковой». «Его уже давно не ищут», — сердито возразил мальчик. «Полиции наплевать». «Я пытаюсь выяснить, кто лишил жизни Любу и ее отца», — произнесла я. «Мне кажется, что ты, давая в свое время показания, слегка слукавил, сказав, что ничего не знал о похищении. Неужели Любаша с тобой не поделилась?» Сергей отвернулся и сделал вид, будто крайне заинтересован утками, которые плавали на расположенном неподалеку пруду. Я тронула его за рукав. Люди, которые приставили электрошокер к телу Любаши и ее отца, сейчас прекрасно живут, тратят полученный миллион долларов. Вполне вероятно, что они планируют новое похищение, убьют другую девочку. Мальчик отдернул руку. «Я ничего не знаю». В день, когда Люба флешку из почтового ящика вынула, мы договорились пойти в 7 вечера в кино. Она не появилась. Я ей стал звонить. Ермакова сначала не подходила, потом ответила и объяснила. Поела, села делать уроки, начала зевать. Прилегла на диван и заснула. Кажется, грипп подцепила. У меня температура 39. Ты к нам не заходи, заразишься. Но я и не поехал к ней. Они после развода тети Риты хрен знает куда жить укатили, в трущобу. Любаша в 5 утра вставала, иначе к первому уроку не успевала. Я конкретно на тетю Риту злился. Ну, захотела она бизнесом заниматься. Почему кредит не оформила? Зачем дочь на помойке поселила? У самой машина. А Любе на маршрутке до метро плюхать, потом в подземке трястись. Девочка могла сменить учебное заведение, встала я на защиту Маргариты. Мать ради нее старалась преуспеть в бизнесе. Сергей скривился. «Знаете, какие в том районе школы? По 50 человек в классе. Из них 49 — кастарбайтеры и хачики, которые по-русски лишь пару слов сказать могут. Отличные там знания получишь. Люба по-японски хорошо говорила. И что, зря язык зубрила? Наплевать на перспективу поехать в Токийский университет учиться? Ладно, давай перестанем ругать Маргариту и вспомним, как разворачивались события», — предложила я. Ермакова прикинулась больной. «И ты поверил?» «Да», — вздохнул Сережа. «Ничего подозрительного не заметил. У нас в классе уже 3 слегли. Я подумал, что Любашка заразилась. Вирус всегда внезапно стартует. Утром ты вроде здоровенький, а к обеду еле живой». «И за все дни, что Ермакова не появлялась в школе, ты ее не навещал?» Глазев положил рюкзак на колени и оперся на него руками. «Я заметила, что школьный рюкзак у паренька дорогой. Кожаный. На одном из карманов рисунок. Старинная машина, на крыше которой установлен современный спортивный велосипед. Мне бы бабушка никогда не разрешила с такой вещью ходить на уроки. Афанасия Константиновна любила говорить, не следует хвастаться ценными приобретениями. Это неприлично. Но я росла в иные времена. Ходила на занятия в форме, в коричневом платье с черным передником, держа в руке дерматиновый портфель. А моим одноклассникам и в голову не пришло бы нарядиться, как Сергей, в рваные джинсы, пуловер с портретом семейки Симпсонов и голубые кроссовки. «Красивый у тебя рюкзачок», — похвалила я. «Суперский», — согласился мальчик. «Сегодня только на антресолях нашел. Утром собирался в школу, смотрю, а у сумки ручка отвалилась. Полез под потолок, там у мамы полно всего лежит. И вон чего в самом дальнем углу отрыл. Все в классе обзавидовались». «И откуда у матери такая крутая штука?» Вечером спрошу, где она рюкзак взяла и чего ради на антресоль засунула. Помолчав немного, Сережа снова заговорил о подруге. Наконец ответил на мой последний вопрос. «Не-а, я к Любе не заходил. У меня тогда опекаемый был, Вова из первого класса. Я с ним постоянно занимался. Позвонил Любаше в обед, она рассердилась. «Отстань! Температура жарит, голова болит, я легла спать. Не мешай, не приезжай!» Точно вирус подцепишь. Мама тети Рити тоже звякнула, а та ей про болезнь Любы спела. Я подумать не мог, что они вдвоем лгут. До этого Любаша всегда мне только правду говорила. Я о ней все-все знал. Когда полиция в школу пришла... Сергей опять замолчал. «Прости, что напомнила тебе о тех днях», — смутилась я. «Очень надеялась, что Ермакова поделилась с тобой, где она раздобыла $1 000 000». Глазьев уставился на пруд. «Может, кредит взяла? Несовершеннолетней девочке, не работающей, не имеющей личной собственности, ни один банк даже 1000 рублей не даст», — произнесла я. Любаша никогда не рассказывала о дедушке. «Об Алексее Константиновиче?» — удивился Сережа. «Он давно умер, утонул. Мы еще в школу не ходили. Но я его немного помню, веселый такой, добрый». Однажды мне набор солдатиков подарил, 150 штук, Бородинское сражение. До сих пор у меня хранятся. Жаль, что Алексей Константинович погиб. И с Надеждой Васильевной ты знаком? Она хорошая, — заулыбался мальчик. Когда вы с ней впервые встретитесь, подумаете, что она мрачная. Тетя Надя молчит, разговаривает мало. Она другая, чем моя мама. Людей всегда полным именем называет, ко мне обращалась Сергей, даже когда я маленьким был. Но она очень внимательная, поздравляла с днем рождения и с Новым годом. Мы с Любой раньше часто к ней приходили. Люба очень бабушку любила, хотела тоже стать химиком, даже просила мать перевести ее в колледж, где готовят на химфак. А тетя Рита скандал закатила. «Не позволю гробить здоровье. Станешь всякую гадость в пробирках нюхать, астму получишь. И кому химики нужны? Они нищие. Ты японский 6 лет зубришь, говоришь прекрасно. Впереди дорога в Токийский университет». Любаша с мамой поругалась, убежала к бабушке жить. Но через неделю вернулась и про химию уже молчала, продолжала японский усиленно учить. Я ее подначил. «Ты чего, передумала реактивы из склянки в склянку переливать?» И услышал в ответ. «Надоела химия. Ну ее». Я удивился. «Ты же так хотела работать с бабой Надей». А Любка как зарет. «Чего пристал? Хотела да перехотела. Надоела». Палец обожгла реактивом у старухи на работе. Мама права. Нечего дрянью заниматься. Странно мне было слышать это. Раньше Любаша никогда бабушку старухой не называла. А руки и прежде калечила, когда опыты ставила. Потом я понял. Они поссорились. Больше Любаша к Надежде Васильевне не ездила, вообще о ней говорить перестала. Мне интересно было, чего бабка с внучкой не поделили, но я молчал. Я не удержался, спросил. Так Люба меня чуть по стене за любопытство не размазала. Не лезь, куда не просят. А потом вдруг заплакала. Не сердись, нет у меня сил на разговор. После, когда все дома уладится, расскажу про старуху. С ума от скандалов схожу. Мама все время рыдает. Она отца любит, но простить его не может. Развелась с ним, а сама жалеет. С Феней мне теперь дружить сложно из-за тети Лиды. И мы же в другой конец города переехали. Чтобы в школу успеть, приходится в 5 вставать. Мама говорит, что квартиру из-за денег на бизнес продала. А я думаю, в нашем переезде Лидка виновата. Сергей замолчал.